о самых моих нынешних крайних нуждах, дабы мне быть в войску донском, войсковым атаманом, по вся годы без перемены за мою службу и за старость именным Его Величества Государя указом на письме, такожде, как и бывший войсковой атаман Петр Емельянов был пожалован. А ныне я выбран войсковым атаманом с общего войскового согласия. В 1722 году атаман Василий Фролов, брат Максима, прислал в Москву сына и племянника ради изучения в школе книг латинского и немецкого писания и других политических наук. Василий Фролов умер в следующем году. На его место выбрали Ивана Матвеева, но комиссия, назначенная для разбора турецких жалоб на казацкие разбои, приговорила его к уплате денег за разбитые им турецкие арбы. На Дон пришел императорский указ, что поэтому Матвеев не может быть атаманом, а назначается атаманом впредь до указу из старшин Андрей Иванов Лопатин. Казаки отвечали, что Лопатин удовольствован войсковым атаманством почтен. На Востоке инородцы продолжали волноваться. Мы видели, что в 1720 году для успокоения башкирцев и вывода от них пленных отправлен был сенатом полковник граф Головкин. Весною 1722 года он возвратился, привез чертеж башкирской земли и объявил, что выслал беглых с 7 июня 1720 по 1 марта 1722 года 4965 семей, а людей обоего пола 19815. Но в 1724 году опять началось бегство к башкирцам, которые выходили против сыщиков боем. Отправлен был новокрещенин тайно, будто беглый, разведать, что делается у башкирцев. Башкирцы приняли его и сказали: «Для чего тебе жить в Казанском уезде? Будет скоро война с Русью, и будет война не такая, что прежде была. С нами будут сибирские и яицкие казаки». Приходили известия, что новокрещены чистят копья и стрелы точат. Ясачные татары отказывались платить подушное и давать рекрут. У башкирцев было собрание в Уфимском уезде на озере Берсевен. Приехал батырь Алдарко с 700 человек. Приехал сын изменника Сеидка, бежавший в 1707 году к киргизам. С ним приехало киргиз 500 человек. Собирались башкирцы и татары отовсюду на это озеро. Хотели осадить Уфу, потому что на Уфе трое судей. А они требовали, чтобы оставлен был один, а двоих отдать им. Прибыльщики им не надобны. Но при этих беспокойствах со стороны Степной Азии внимание Петра не переставало обращаться на самую отдаленную азиатскую границу, к берегам Восточного океана. Здесь нужно было удовлетворить требованию науки, выставленному Лейбницем, узнать, соединяется ли Азия с Америкой. 2 января 1719 года написана была инструкция геодезистам из навигаторов Ивану Еврейнову и Федору Лужину: «Ехать вам до Тобольска, и от Тобольска, взяв провожатых, ехать до Камчатки и далее, куда вам указано, и описать тамошние места, сошлась ли Америка с Азией, и что надлежит зело тщательно сделать». Евреинов и Лужин не узнали, сошлась ли Америка с Азией. Они только доставили Петру карту Курильских островов в 1722 году. Петр, разумеется, не удовлетворился этим и в 1725 году написал инструкцию капитану Берингу. Первое. Надлежит на Камчатке или в другом там месте сделать один или два бота с палубами. Второе. На оных ботах плыть возле земли, которая идет на Норд, И по чаянию, понеже он и конца не знают, кажется, что та земля — часть Америки. Третье. Для того искать, где оная сошлась с Америкою, с Азией, и чтоб доехать до какого города европейских владений и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды. Такова была новая странная империя на Западе, прислонившаяся к Балтийскому морю, а на восточных границах своих решавшая вопрос, соединяется ли Азия с Америкою. Но немало людей в России и за границу должна была занимать мысль о будущем этой империи, мысль о том, кто будет преемником великого человека, давшего новое значение своему народу. Старший сын был принесен в жертву этому новому значению. Младший, царевич Петр, на котором сосредоточились надежды отца, скоро потом умер. Оставался внук, сын Алексея, Петр. Но о характере этого шестилетнего ребенка нельзя было сделать никакого удовлетворительного вывода, как нельзя было сделать его и впоследствии. Притом объявить маленького Петра наследником престола значило возбудить надежды людей, жалевших об отце его как представителе известного порядка вещей, возбудить опасения людей, которые высказались против Алексея. А на этих-то людей император всего более рассчитывал для поддержания своего дела. В начале 1722 года, во время торжеств Ништадтского мира, происходивших в древней столице, Петр издал устав о наследии престола. «Понеже всем ведомо есть, какою авессаломскую злостью надмен был сын наш Алексей, и что не раскаянием его оное намерение, но милостью Божию всему нашему отечеству пресеклось. А сие ни для чего иного у него взросло токма от обычая старого, что большему сыну наследство давали. К тому ж один он тогда мужеско пола нашей фамилии был, и для того ни на какое отеческое наказание смотреть не хотел. Сей недобрый обычай не знаю чего для... Так был затвержден, ибо не то, что в людях, по рассуждению умных родителей, бывали отменны, но и в Святом Писании видим. Еще ж и в наших предках оное видим, пример Иоанна III. В таком же рассуждении, в прошлом, 1714 году, милосердуя мы о наших подданных, что партикулярные их домы не приходили от недостойных наследников в разорение, хотя и учинили мы устав, чтобы недвижимое имение отдавать одному сыну, однако ж отдали то в волю родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотря достойного, хотя и меньшому мимо больших, признавая удобного, который бы не расточил наследство.